Аптека. Амитав? Тот вздрогнул, проснувшись. Укрытый покрывалом скелет на песке. Серый и еле заметный в предрассветном сумраке, горячий и светящийся в инфракрасном свете. Запавшие глаза излучали ненависть на всех волнах с того момента, как открылись. Перо встретило его взгляд, паря в 3 метрах над пляжем. Вокруг попросыпались сытые беженцы и сразу отошли в стороны, оставив Амитава в центре пустого круга. Несколько других, подростков в основном, не таких здоровых на вид, как остальные, остались поблизости, разглядывая овода с нескрываемой подозрительностью. Перо даже моргнуло внутри шлемофона. Прежде она никогда не видела на полосе столько враждебных лиц. «Как мило!» — тихо произнес Амитав. «Просыпаешься, а над головой висит огромный круглый молоток!» «Извини!» — она отвела бота в сторону, покачав триммером в знак механического приветствия. А потом задумалась, заметил ли старик хоть что-нибудь своими обыкновенными человеческими глазами. «Это я, Сухон». «А кто же еще-то может быть?» — сухо пробормотал палочник, поднимаясь на ноги. «Я?» «Ее тут нет. Я ее уже давно не видел». «Знаю. Я хочу поговорить с тобой». «Ага. И о чем?» — индус зашагал вдоль берега. «Его друзья, апостолы, телохранители...» Отправились было следом. Амитав жестом приказал им идти прочь. Перо отдала оводу команду не отставать от беженца, поле зрения сузилось до вида с кормовой камеры. По другую сторону, в блеклых сумерках, принялись шевелиться и ворчать анонимные свертки. Люди в позе зародыша, лежащие на термопене, обернувшись в теплосберегающую ткань. «Прошлой ночью какие-то вандалы разбили циркулятор», — сказала Перро. «В паре километров к северу отсюда. Нам пришлось выслать замену». «Хм!» «Такое случилось в первый раз за несколько лет». «И мы оба знаем почему, не так ли?» «Люди полагаются на эти машины, а ты забираешь еду прямо у них изо рта». «Я? Это сделал я?» «Есть множество свидетелей, Амитав. И все они скажут, что я не имею к этому инциденту никакого отношения». «Они сказали, что это были несколько подростков, а также сообщили, кто их надоумил». Палочник остановился и повернулся лицом к машине, парящей рядом. «И все эти свидетели, о которых ты говоришь, все эти несчастные люди, у которых я украл еду. Неужели никто из них ничего не сделал, чтобы остановить вандалов? Столько народа, и они не смогли остановить 2 мальчишек, вырвавших пищу прямо у них изо рта». Укутанная в оболочку интерфейса, Перо вздохнула. За 1000 километров от нее овод фыркнул искусственным эхом. «А что ты вообще имеешь против циркуляторов?» «Я не дурак», — Амитав снова зашагал по берегу. «Вы нам скармливаете не только белки и углеводы. Я лучше буду голодать, чем есть яд». «Антидепрессанты — это не яд. Там очень маленькие дозы. К тому же, так гораздо удобнее, не приходится иметь дело с гневом настоящих людей, правда?» «Гневом? А на что вам злиться?» «Значит, по твоему мнению, мы должны быть благодарны вам?» Скелет сплюнул. «Это наши машины все порушили. Это мы вызвали засухи и наводнения. Это мы затопили собственные дома. А теперь, когда мы пересекли целый океан, и да, мы ведь не голодали, не жарились на солнце, не умирали от паразитов и всякой заразы, которая из-за ваших лекарств стала неубиваемой. Когда очутились здесь, Мы, значит, должны быть благодарны, что вы позволили нам спать в грязи. Мы должны сказать спасибо, что пока нас дешевле травить, а не выкосить под корень». Они стояли у воды. Прибой бился о берег, невидимый в темноте. Амитав поднял костистую руку и указал вперед. «Иногда, когда люди уходят туда, за ними приходят акулы». Его голос неожиданно стал спокойным. «А на берегу оставшиеся продолжают трахаться, срать и жрать у ваших чудесных машин». «Это всего лишь человеческая природа, Амитав. Люди просто не хотят вмешиваться». «Значит, от этих лекарств нам только лучше?» «Они не опасны ни в малейшей степени». «Тогда добавьте их и себе в еду. Чего тут такого?» «Ну нет, я не заключенная из обездоленной 40-миллионной толпы». «Ты лгунья», — тихо ответил палочник, — «и лицемерка». «Ты же голодаешь, Амитав, умираешь». «Я знаю, что делаю». «Неужели?» Индус взглянул на овода и в этот раз, кажется, даже развеселился. «Как думаешь, чем я занимался прежде?» «Что?» «Прежде чем очутиться здесь. Или ты считаешь, что я сразу решил стать экологическим беженцем?» «Ну, я был фармоинженером», — Амитав постучал пальцем по виску. «Меня даже тут изменили. Я был очень хорош. А потому немного разбираюсь в вопросах диеты. Существует минимальная эффективная доза, так? Если я ем очень мало, то ваш яд на меня не действует». Он остановился. «А теперь ты попытаешься накормить меня насильно, ради моей же пользы». Перо не обратило внимания на колкость. «И ты думаешь, что получаешь достаточно для существования на своей минимальной дозе?» «Скорее всего, не совсем. Но я умираю от голода очень, очень медленно». «Не так ли ты надоумил этих мальчишек испортить циркулятор? Они тоже голодают». На полосе могли произойти крупные неприятности, если их поймают. «Опять я? Это я каким-то образом всех одурачил и заставил помирать с голоду?» «А кто еще?» «Вы так верите в собственные машины? Никогда не задумывались, что они не так уж хорошо работают, как вы считаете?» Индус покачал головой и сплюнул. «Разумеется, нет. Тебе же не сказали». «Циркуляторы работают нормально, если только их не ломают твои последователи». «Последователи? Они голодают не ради меня. Они сосали вашу титьку, как и все остальные, и только отказавшись от пищи, увидели подлинную сущность этих машин». «Хресь!» Удар по полимеру, словно прямо над ухом кто-то щелкнул кнутом. Перо развернуло овода и успело заметить каменец, скочивший от дна. В 10 метрах от нее убегала прочь девочка, зажав в руке еще один. Сунхон снова развернулась к Амитаву. «Ты... не надо меня винить! Я не причина! Вообще! Я всего лишь результат!» «Так продолжаться не может!» «Тебе это не остановить!» «А и не надо! Если не остановишься, тобой займусь не я, а...» «Какая тебе разница?» — перебил палочник. «Просто пытаюсь...» «Ты хочешь облегчить чувство вины? Используй кого-нибудь другого!» «Вы не сможете победить!» «Зависит от того, что я пытаюсь сделать». «А ты же совсем один». Амитав засмеялся и взмахнул руками, словно пытаясь охватить весь берег. «С чего ты взяла? Вы же столь предусмотрительно предоставили мне всех этих овец, всю эту прорву смертей и даже ик...» Он резко замолчал. Перо закончило фразу сама. «Икону, чтобы вдохновить их». «Ее тут больше нет», — проговорила она, выдержав паузу. Палочник бросил взгляд в сторону суши. Небо на востоке озарилось первыми лучами солнца. Группа любопытных стояла поодаль, наблюдая за диалогом из центра спящего стада. Здесь же, у кромки прибоя, на расстоянии слышимости никого не было. Девочка, бросившая камень, куда-то исчезла. «Может, так и лучше», — заметил старик. «Ленни Кларк была слишком. Даже ваши антидепрессанты на нее, кажется, не действовали». «Ленни? Ее так зовут?» «По-моему, да. По крайней мере, это имя она упоминала во время одного из своих видений». Он искоса взглянул на парящий суррогат Перро. «И куда она отправилась?» «Не знаю. Пока никаких достоверных свидетельств того, чтобы ее кто-то видел, мне найти не удалось. Только слухи. Но ты-то, разумеется, все о них знаешь. Может, она уже умерла?» Индус покачал головой. «Океан большой, Амитав. Акулы. А если у нее действительно были какие-то приступы?» «Она не погибла. Возможно, когда-то Лени хотела умереть, но теперь...» Он все смотрел вдаль. На востоке, за скопищем людей, вытоптанными кустарниками и башнями, небо краснело прямо на глазах. «А теперь ваша удача закончилась», — сказала Митав.